гуру. Часто мы не можем изменить внешних обстоятельств, которые поставлены кармически, но отношение свое к ним можем менять в зависимости от своей воли и решения. Таким образом, в наших руках остается рычаг, пользуясь которым, можно менять свое отношение к карме. Это и есть одно из тех направлений, пользуясь которым можно с нею бороться и освобождаться от ее власти.